Глава 10. Каша из топора. Я даже не поняла, как так быстро оказалась на улице. Бежала, не разбирая дороги. Удивительно, что не споткнулась и не расшиблась. А когда оказалась в залитом солнцем дворе, удивленно посмотрела на цветок в своей руке. Его-то я зачем подняла? «Анита!» — принялась беспокойно оглядываться. «Нитка, ты где? Что случилось?» «Мама!» — снова донесся пронзительный голос. Я даже вздрогнула от его неожиданной громкости, будто усиленной рупором. «Иди сюда!» «Куда идти?» — попыталась я определить, откуда зовет девочка. И тут заметила открытую дверь. Наполовину скрытая в земле, она была зеленоватой от покрывающего ее пушистого мха. «Подвал?» Осторожно спустившись по старым ступенькам, я крикнула в пахнущую сырой землей темноту. «Анита!» Голос прозвучал непривычно громко, почти оглушил. Потянулась вперед, чтобы не врезаться в стену или во что-то еще. Как вдруг заметила, что желтоватый цветок начал излучать свечение и тут же угас. Я снова повела рукой, и шарики на кончиках тычинок засияли. Чем быстрее я махала растением, тем светлее становилось вокруг. Это на самом деле был подвал. Теперь я видела и сырые своды, и поблескивающие влагой камни кладки. Освещая себе дорогу, я побежала вперед. «Анита!» Звала негромко, чтобы не тревожить странное местное эхо. «Нитка, где ты, девочка? Ты попала в беду? Отзовись!» «Мам!» Раздалось слева, и я облегченно выдохнула при виде ребенка. Малышка стояла спокойно, удерживая в руках какой-то сверток. Смотрела на меня с легким удивлением. Я подбежала и обняла ее. Сердце быстро колотилось. «Не убегай так», — попросила тихо. «Я испугалась за тебя. Думала, ты поранилась». «Почему ты за меня все время боишься?» — отстранилась девочка. «Я давно не маленькая». «Конечно». Я убрала выбившуюся из короны прядь волос ей за ушко. «Но еще и небольшая. Ты выполнишь мою просьбу?» «Хорошо», — кивнула она и протянула мне сверток. «Это лучше картошки?» Я развернула бумагу и помахала цветком над мешочком какой-то крупы. «Гречка? Да, это намного лучше». И прищурилась. «А еще что-то есть?» Присев перед одним из сундуков, который был очень похож на тот, где находилось платье, заглянула внутрь. «Мука? Ох, жаль, отсырела. Надо просушить. А это что? Похоже на сахар». Лизнула крупные матово-белые крупинки и скривилась. «Нет, соль». «А вот и овсянка». Поднялась и пересчитала остальные ящики. Открыв второй, пыталась понять, что внутри, но было слишком темно. Понюхав, отпрянула от неприятного запаха. «Картошка? Тебе же не понравилась картошка!» С легкой обидой буркнула малышка. «Та была вредная, хоть и вкусная», — с улыбкой объяснила я и потрогала мягкие клубни. «О, проросла. Зато можно посадить». «Ой!» Замерла, заметив алые глаза, а потом перевела дыхание. «Януарий, мне казалось, мы договорились, что ты не будешь появляться неожиданно». Призрак обиженно поплыл по направлению к выходу. «Стой!» — позвала я и помахала цветком. «Спасибо за подарок. Он красивый. Можешь еще таких принести?» Через некоторое время подвал уже украшал букет из желтых светящихся соцветий. Анита бегала по каменному полу и с восторгом размахивала презентом призрака. Я, пользуясь тем, что стало светло, перебрала все запасы замка. Часть, к сожалению, пришлось выбросить. Что-то заплесневело, что-то сгнило. Но зато мы разжились несколькими мешками муки и крупы, а также солью. Теперь ребенку не придется питаться фастфудом. «Ой!» Анита схватилась за животик и уронила цветы. Рассыпавшись по полу, они медленно угасли. «Больно!» «Неудивительно!» Вздохнула я и подняла ребенка на руки. Осторожно вынесла из подвала и уложила на разбросанном по двору мягком сене. Поглаживая Аните животик по часовой стрелке, попыталась отвлечь девочку. «Здесь была лошадь?» «Мой пони!» Лучезарно улыбнулась она и снова скорчилась. Я вздохнула. «Жаль, что из шляпы нельзя достать лекарства». «Мне уже лучше», — вскочила она. Я пристально рассмотрела вновь порозовевшие щеки. «Как-то быстро». Но, поверив ребенку, строго погрозила пальцем. «Больше не трогай ту шляпу. Я буду готовить нормальную еду». «Прямо сейчас!» — захлопала она в ладоши. «С чего начнем?» «Можно попробовать сделать домашнюю лапшу», — задумалась я. «Только нужны яйца». «Яйца?» — раздалось сверху, и рядом с нами, выпрыгнув из окна, грузно приземлился кот. «На крыше их полно». «Отлично! Слышала, что у тебя чутье хорошее. Принеси парочку посвежее. Еще надо в чем-то вскипятить воду». Раздалось завывание, и мы оглянулись. Звук доносился из-под завала досок. Когда я разобрала его, то увидела небольшой черный котел, внутри которого горели алые глаза. «Спасибо, Януарий!» — искренне поблагодарила я и осмотрела доски. «А это пойдет на дрова. Только большие!» Щелкнув пальцами, развернулась к призраку. «Януарий, будь добр, позови сэра, графа, как там его? Офигейра!» — снисходительно напомнил кот. «Ну и короткая у тебя память!» «Ранний склероз?» «Девичья!» — парировала я. «У тебя тоже, вижу, проблемы. Где яйца?» Повернулась к призраку, но того уже не было. Крикнула вдогонку. «И пусть аксессуар свой гламурный не забудет!» Призрачное облачко плыло где-то на уровне второго этажа. Вот кому не нужен ни лифт, ни лестница. «Интересно. Можно использовать Януария для починки крыши». «А мы что будем делать?» — воодушевилась девочка. «Сушить муку». «А ты ее постирала?» — удивилась малышка. «Нет, она сама отсырела», — рассмеялась я. «Помнишь, что произошло с моим платьем?» «Я больше так не буду», — твердо пообещала Анита. «Наоборот!» Рассыпая сырые комочки на найденном в подвале куске брезента, возразила я. «Сделай это еще раз. Я насыпала чуть-чуть, чтобы ты потренировалась. Давай!» Она послушно вытянула руку и выпустила искорку магии. И я тут же оказалась в белоснежном облаке. Чихнув, подождала, когда мучная пыль осядет, и показала Аните большой палец. «Умница!» Она же, глядя на меня, хохотала. «Ты смешная, вся белая!» «Ах так!» — Я дунула на свою руку, и на девочку полетело беловатое облачко. Анита зажмурилась и, наморщив носик, громко чихнула. При этом с ее пальца сорвалась фиолетовая искра. Врезавшись в доски, она размела их в щепки. «О, отлично!» — обрадовалась я, но тут увидела Офигейра. Удерживая в руке розовый топор, рыцарь застыл на месте. От него снова повеяло обидой, когда граф развернулся и, гремя доспехами, удалился прочь. «Эй!» — крикнула я. «Дорогой граф, у меня просьба, которая вам понравится. Видите вон то дерево?» Указала на расколотый ствол, часть которого ввалилась в окно комнаты. Но, вспомнив, что у Офигейра нет головы, засомневалась. «Или не видите?» «Не тяни рыцаря за топор!» — посоветовал Вальдемар. Кот забавно передвигался на задних лапах, а в передних аккуратно удерживал яйца. «Скажи сразу, что он должен сделать!» «Порубить это дерево на дрова!» Немедля продолжила я и улыбнулась. «Уверена, когда вы с этим справитесь, ваше замечательное оружие примет достойный воина вид». Рыцарь подтянулся и, отсалютовав мне розовым топором, бодро пошагал к дереву. Я же показывала девочке, как делать домашнюю лапшу. «Это несложно. Надо помыть яйца, разбить их. Используем пока котел. Взбить. Вот эта веточка прекрасно заменит венчик. Добавим соли, теперь муки». Отступила, давая девочке поработать. «Скатай из этого теста шарик и отнеси в подвал. Пока оно доходит, мы разожжем костер и вскипятим воду». Анита с радостью побежала исполнять поручение. Я же задумалась. Как мне добыть огонь? Тереть палочки — не вариант. Может ли малышка это сделать магией? Нет, это опасно. Вдруг устроит пожар. И тут доски, которые я сложила для костра, потемнели, а через секунду вспыхнули ярким пламенем. Вздрогнув, я подняла голову и увидела зависшего Януария Второго. Его алые глаза, будто ужасающий лазер, испускали лучи. «Сп...» — заикаясь, я невольно отступила. «Спасибо. Дар у вас столь же полезный, сколько ужасный». Призрак радостно закружился и завыл, будто я сказала ему комплимент. Но я еще не закончила. «И потому нам стоит обсудить правила пожарной безопасности». Пока я инструктировала Януария, вернулась Анита. Протянула тесто. «Так, достаточно?» Я хотела сказать, что нет, но девочка смотрела с таким нетерпением, что сдалась. «Можно и подольше, но нам надо спешить. После ужина нас ждет приборка в доме. Итак, добавим в тесто немного воды, чтобы оно стало пластичным. А потом раскатаем в лист, чтобы нарезать ленточки». «Только вот чем раскатать? Хм...» «Это как мы для косички делали?» Встрепенулась Анита и, отщипнув кусочек теста, принялась лепить из него тонкую колбаску, а потом слегка расплющила. «Похоже? Отлично!» — похвалила я и присоединилась. «В следующий раз из такого теста сделаем вареники, если найдем, что положить внутрь». Мы лепили ленточки и бросали их в кипящую подсоленную воду. Девочка смотрела на меня так, будто никогда не была счастливее, а после с аппетитом уплетала лапшу, всасывая ее с громким звуком. и хохотала с набитым ртом, когда получалось втянуть макаронину с одного раза. Итак, теперь невыполнимую задачу номер два можно считать действительно реализованной. Осталась третья. Ощущая приятную сытость, я рассматривала старый замок, прикидывая, что нужно починить в первую очередь. И сразу выстраивая дизайн будущего шедевра. Если научить девочку контролировать свою силу, то она станет отличной помощницей. Вдвоем мы точно справимся. «Хай-тек!» — наблюдая за безголовым рыцарем, который упоенно орудовал топором, решила я. «Определенно это будет хай-тек. Максимальная функциональность и практичность. Для начала освободимся от хлама». Я обернулась к девочке. «Помнишь, ты распылила ленточку на нитке?» Кот, который до этого таскал из котла остатки нашей стряпни, прижал уши. «А я тут посуду мою». И, попятившись, сиганул в сторону Офигейра, видимо, под защиту безголового рыцаря. Или в надежде, что тот снова сработает, как громоотвод, и словит фиолетовую искру. Но тут граф ударил по стволу посильнее, и он раскололся на две части. Из разлома поднялся голубоватый дымок. Вальдемар остановился так резко, будто врезался во что-то невидимое. Шерсть на коте встала дыбом, делая его похожим на пушистый шарик. Хвост поднялся трубой. Раздалось жуткое шипение. «Магнус!»